Глава 10. Завтрак я проспала. Встать рано утром не было никаких сил, и я честно провалялась в кровати почти до полудня. Когда, наконец, окончательно проснулась и встала, то первым делом увидела разложенные на диванчике платья и несколько пар обуви на полу. Ого! Похоже, привезли все то, что мы с девушками назаказывали портным. Я подошла поближе и присмотрелась. Да, эльфы меня не подвели. Нежнейшие ткани, вышивка, сочные красивые цвета. Примерять некогда. Я лучше потом, да и Каниту позову, с ней вдвоем веселее, а сейчас надену тот голубой сарафан, что мне прислали первым. Надо для разнообразия сменить джинсы на что-то девичье. Приведя себя в порядок, переоделась и пошла добывать кофе. Время завтрака давно прошло, а обед еще не скоро. Так что кофе и легкий перекус стали весьма насущным вопросом. Ни Каниты, ни Джорана я не нашла. Только отловила в холле кого-то из слуг и спросила, где можно получить кофе. Парень сначала растерялся и ткнул пальцем в один из коридоров. «Кухня там». Потом до него дошло, что это не самая лучшая идея – отправлять одну из невест на кухню. И он попытался остановить меня, сообщив, что мне сейчас принесут завтрак в столовую. Но я уже его не слушала и шла в указанном направлении. А что? На дворцовой кухне я еще не была. Интересно ведь посмотреть. У русских посиделки на кухне, можно сказать, традиция. Да и вообще, зачем мне долго ждать в столовой то, что я получу на месте приготовления в считанные минуты? Я не гордая, меня не смущает, что я позавтракаю не в вычурной столовой, а поближе к плите. Заодно и с народом пообщаюсь. Аристократы – это, конечно, хорошо, но не все знают, что самой достоверной и полной информацией обладает именно обслуживающий персонал. А информация мне нужна? Нужна. Кухню я нашла по запаху. Оттуда шел умопомрачительный аромат свежей сдобы. Желудок взвыл и сделал кульбит. Пришлось ему напомнить, что сдобу мы едим только в приглядку и в принюшку, а на зуб ни-ни. Желудок возражал. Пришлось припугнуть его и сообщить, что если он будет подталкивать меня на путь возврата к фигуре формы колобок, то посажу его на диету. Вот так, ведя диалог мозга и желудка, мы и нарисовались в дверях кухни. Первым нас заметил внушительных габаритов тролль в белом колпаке и фартуке. Я даже растерялась поначалу. Увидеть тролля во дворце было настолько неожиданно. Я-то пребывала в уверенности, что вся прислуга тут из Калахари. «Лира!» — нахмурился тролль. «Что вы потеряли на кухне?» «Извините», — улыбнулась я. «Я проспала завтрак. Можно мне чашку кофе и что-то легкое? Творог или омлет? Или хотя бы бутерброд?» Я сделала просительную мордочку. Тролль вытаращился на меня, а следом за ним и прочие повара, снующие между столами. «Вы что, собираетесь пить кофе здесь?» «А нельзя?» «Можно, просто...» Повар оглянулся, быстро дал какую-то команду стоящему за его спиной парнишке и снова повернулся ко мне. «Просто это странно». Я получила свой кофе и творог буквально через 3 минуты. «Ну вот, я ж говорила, а в столовой пришлось бы ждать. Мне выделили местечко за столом у окна». И я наслаждалась напитком, приглядываясь и прислушиваясь. Любые сведения на вес золота. Так что я слилась с обстановкой и притворилась мышкой. Информация, которую я получила за это время, была не особо обширной, но всё-таки. Итак, Ремир с самого утра в плохом настроении, а испортилась она у него после беседы с Адриеном. О чём была эта беседа, никто из слуг не знает. Но после неё Ремир выскочил из кабинета друга, хлопнув дверью, и с тех пор сидит у себя. Адриен прячется по углам от Ариты, которая сегодня пыталась вломиться в его спальню, но была застигнута слугами, после чего спряталась в своей комнате и ещё не выходила. Дракон на лужайке, благодушен и общителен. Регаты караулят кого-то у входной двери, регулярно возвращаясь после пробежки по территории парка. Мероприятие, запланированное на сегодня, Адриен отменил после ссоры. Слугам было велено найти ключи от семейного склепа, от подвалов, приготовить к вечеру несколько переносных светильников и сухой паёк в количестве 2 штук. Также приказали подготовить комнату с зеркалом и доской. «Зеркало и доска» было сказано многозначительно. Явно подразумевается какое-то особенное зеркало и, вероятно, не менее особенная доска. К завтрашнему дню должна быть подготовлена арена. Какая арена, неясно, потому что тут вспомнили обо мне и резко замолчали. Я продолжала пить кофе с медитативным видом, не подавая виду, что прислушиваюсь к разговорам. И прислуга успокоилась. А я поняла, что пора и мне идти. Услышала я много чего. Теперь надо навестить Хилара, регатов. Я-то точно знала, кого именно они ждут. Поговорить с Ремиром и, если возможно, улучшить ему настроение. Начала со зверей. Как только я вышла на крыльцо, ко мне с 2 сторон подлетели чёрные молнии и забегали вокруг. «Привет, малыши!» — я рассмеялась. «Добрый день! Я тоже рада вас видеть!» Регаты уселись напротив и выжидающе уставились мне в глаза, оглядев перед этим мой наряд. «Нет, сейчас мы бегать не будем, вы пока одни гуляйте!» А я вышла просто поздороваться, проведать вас и дракона. Звери сникли. «Пойдёмте навестим Хилара». Дракон лежал на вчерашней лужайке. К нему периодически подходил кто-то из слуг, и они о чём-то коротко переговаривались. Когда мы появились на полянке, слуги сразу испарились. «Доброе утро, Хиларчик!» — я чмокнула дракона в нос. «Добрый день, Засоня!» Он пыхнул дымком. «Поздно же ты встаёшь!» «Ну, прости, мы же спать-то легли под утро, так что ничего удивительного. Ты как?» «Тебя жду попрощаться. Я пока улетаю. У меня неожиданно возникли кое-какие дела». «У-у-у!» Я расстроилась. «И не пообщались толком. Тебя вчера Ремир с Адриеном оккупировали, не подобраться прямо было». «Не расстраивайся, цветочек». Дракон подпихнул меня носом в живот, и я чуть не упала. «Я еще прилечу навестить тебя. Просто возникли сложности в клане. Необходимо мое присутствие. А с тобой мы и ментально можем общаться на любом расстоянии». «Понятно. Ну, что ж...» Я обняла друга за шею. Тут регаты, внимательно слушавшие наш разговор, что-то рыкнули. Хилар, переведя на них взгляд, прислушался и тоже что-то проворчал на низких частотах. «Точно, беседуют. Интересно-то как?» «Цветочек, регаты просили назвать тебе их имена». Дракон перевёл на меня серьёзный взгляд. «Это большая честь. Они никогда никому из других рас не называют своих имён. поэтому храни их в секрете, это важно. Вот он, Грэнд. Регат с белым пятнышком под шеей встал и кивнул лобастой головой. А это Ферекс. Второй зверь, у которого белыми были кончики ушей, подошел ко мне и лизнул пальцы. «О, обалдеть! Ой, то есть спасибо за доверие. Я очень рада с вами познакомиться, Грэнд и Ферекс». Я отвесила легкий поклон. «Раз уж они такие вежливые, надо соответствовать. Мое полное имя — Лилия. Здесь меня зовут Лилья или Лили». И тут регаты сделали такое, отчего я окончательно лишилась дара речи. Они встали напротив меня, одновременно преклонили правую переднюю лапу и низко склонили голову. Постояв так пару секунд, они встали, взглянули на Хилара и что-то рыкнули. «Цветочек, они просят оказать им честь и подарить каплю твоей крови, чтобы вы смогли ментально общаться, что возможно при зрительном контакте». «Каждому по капле. Кусать меня будут, что ли? Страшноватенько давать им себя укусить». «Нет, дорогая», — хмыкнул дракон. «Просто одну капельку, а они смешают ее с каплей своей. Этого достаточно». «Ну, тогда ладно». Я нашла острую щепочку и уколола палец, а появившуюся капельку крови выдавила на листочек. Тут же Грэнд куснул себя за лапу и мазнул по листику ранкой. Я подождала, думая, что последует еще что-то, но это оказалось все. «И?» — я перевела взгляд на друга. «И все. Они свяжутся со стаей и подтвердят обряд. После этого ты сможешь при желании общаться с любым регатом этого мира», — снисходительно пояснил Хилар ситуацию. «Ага, понятно». Я перевела взгляд на своих четвероногих приятелей. «Ну, значит, будем ждать. Как раз и побегаем, и поговорим. А ты, Хилар, не забывай уж меня, прилетай. А то мне не позволили расторгнуть помолвку. Еще выдадут замуж за этого их императора, а я его и не видела никогда. Да и вообще...» «Не бойся, маленькая», — хохотнул дракон. «Без твоего согласия не выдадут. Я лично Ремиру и Адриену пообещал голову откусить, если посмеют тебя обидеть. Конечно, я не нападаю на разумных, но ради такого случая нарушу свои принципы». «Ты ж мой хороший!» Я тоже рассмеялась, представив подобную ситуацию и Хилара, откусывающего головы. Дракон окончательно попрощался, кивнул регатам и взлетел. А я решила, что пора идти в дом, дабы узнать, как там Ремир. Дойдя до его кабинета, постучалась, но ответа не было. Тихо приоткрыв дверь, я вошла, замерев у порога. Ремир с мрачным видом сидел за столом, уперев подбородок в переплетенные пальцы. «Ремир, можно?» Он приподнял задумчивый взгляд и вдруг рявкнул так, что я даже подпрыгнула от неожиданности. «Вон! Вон отсюда и не сметь входить!» Я пулей вылетела из кабинета и пролетела почти весь коридор, прежде чем затормозила. «Это вот что такое сейчас было?» «Да, погорячилась, когда заявилась к Ремиру в кабинет. К Адриену точно не пойду, а то еще и от него люлей достанется. Лучше держаться от сильных мира сего подальше. Тем более, что сегодня грядут какие-то новости. Чем же заняться? Идти бегать с регатами и потом по собственной инициативе пройтись по полосе препятствий?

с кем-то столкнулась. Дорогу мне перекрыла Арита с гаденькой улыбочкой. «Да уж, повезло тебе, ничего не скажешь. Надеюсь, ты на этом кладбище и останешься». «Арита, что ты ко мне прицепилась, а? Да забирай ты этого жениха со всеми потрохами, не нужен он мне. Только отстань уже, и без тебя тошно». Она хмыкнула, а я обогнула ее по дуге. «Только сама уже определись, кто тебе нужен, императорский жених или красавчик Адриен?» «А вот это не твое дело, малолетняя дрянь!» Ариту перекосила от ненависти. «Да, ты же вроде аристократка, а ведешь себя, как базарная торговка». Я вздохнула. Не люблю скандалить, но что-то на меня этот мир плохо влияет. Не могу и не хочу молча глотать оскорбления, как это делало все детство и юность. Сесть на два стула сразу невозможно. На них можно только лечь. Ты этого хочешь? Я многозначительно посмотрела девушке в глаза. Она пошла красными пятнами и стала глотать воздух. Вот то-то и оно. Больше не оглядываясь, я направилась к себе, а за спиной что-то шипела Арита. Да и черт с ней, она меня и так ненавидит, хуже уже некуда. В комнате я первым делом полезла в книги, чтобы найти историю рода императоров. Если уж мне предстоит идти на это их семейное кладбище, надо хоть знать, кто там похоронен. А похоронено там, как оказалось, полно народу. По чьей-то странной прихоти почти всех умерших членов императорского рода хоронили именно на этом кладбище, возле летней резиденции. Причем к членам рода относились также родители супругов императорских детей. Все это кладбище отведено под могилы членов императорской семьи, а в центре возвышался склеп, где хоронили правящих императоров и их жен. В столице, где расположен дворец, есть лишь один маленький склеп при часовне. Кстати, надо бы узнать, что тут у них за религия. И покоятся там останки только того самого императора, который был женат на моей одномерянке. В том склепе они похоронены вдвоем: императрица Розалия и император Бедивир. Вот, собственно, в склепе на местном кладбище мне и предстояло провести ночь. Я заранее приготовила вещи, в которых планировала туда пойти. Учитывая, что ночью прохладно, да еще в склепе-то, однозначно надо взять что-то теплое, а также фонарь. Его обещали дать. Кинжал. Я покрутила клинок в руках. Можно, конечно, понадеяться на магию. Призову его, он и появится, как исправно делал все время, пока я исследовала способности оружия. Но рисковать не хочется. А ну как, что-то не сработает? Нет уж, пусть будет при мне. Вдруг там и вправду упыри какие-нибудь бродят. Да уж, умею я себя успокоить. Надо бы о чем-то приятном подумать. А то получится, как в тот раз, когда я смотрела дома фильм «Звонок». Жуткое дело, ведь предупреждала меня подружка, что не надо смотреть его одной. Но мне ж приспичило. Интересно ведь, из-за чего все приходят в дикий ужас. Ну, а то, что родители и бабушка на дачу уехали на все выходные, так это ерунда, я ж не трус. Запаслась яблочками и вечерком, ну, а когда еще? Не днем же глядеть ужастик. Села за просмотр. И вот в самый страшный момент, когда было понятно, что сейчас что-то произойдет, в моей квартире зазвонил телефон. Блин, я думала, заикаться со страху начну и посидею с перепуга. И ведь страшно ж было идти на кухню и брать трубку. Пока шла туда, включила свет и не выключала, пока не досмотрела фильм. Из чего родители вздумали на ночь глядя позвонить и узнать, как там дочка? Вот и сейчас. Так, думаем о хорошем. Никаких упырей. Это же не заброшенное деревенское кладбище, а императорская резиденция. Какие упыри? Ну, максимум привидения. Блин, опять меня не в ту степь заносит. Привидений мне тоже не нужно. Они наверняка не все такие дружелюбные, как Керсент. Я приготовила один из костюмов, в которых тренировалась. Сапожки, носки, свитер. Подумав, поняла, что мне еще нужно какое-то одеяло. Закутаться, если замерзну, и подстелить, чтобы не сидеть на холодном. С этим вопросом к Каните. Надеюсь, она мне выдаст. Я переоделась и решила немного побегать, нервишки успокоить. Регаты почти сразу же меня нагнали в парке, и мы молча бегали. Что-то новость о ночи в склепе основательно меня пришибла. И Хилар, как назло, улетел, даже поплакаться некому. Мы добежали до какой-то беседочки, я присела отдохнуть, а звери легли напротив, с интересом посматривая в мою сторону. «Да, малыши», — вздохнула я, — «Хилар улетел, с вами я, похоже, говорить еще не могу, а мне страшно». Ферекс и Грэнд вопросительно наклонили головы. «Да, понимаете, сегодня начались испытания для невест, и мне выпало идти в склеп этот их фамильный на всю ночь. Ну, вы представляете, совершенно идиотские задания у этих Калахари. Вот какая польза будущей императрицы от того, что она всю ночь промерзнет и протрясется от страха в компании мертвецов». Регаты глядели сочувственно. «Я бы вас с собой позвала, вы большие, с вами не страшно. Но вам, наверное, нельзя. Вы ведь территорию охраняете, да?» Звери дружно вздохнули. «Я так и думала. Ладно, пойдемте обратно». На подходе к дворцу я столкнулась с Ремиром. Он мрачно шел по дорожке, пиная камушки. Вспомнив наше утреннее общение, я решила не нарываться и резко свернула в сторону. Но он меня уже увидел и затормозил. «Лира Лилья!» Ой, как официально! Уже и Лира, и Лилья, и на «вы». «Да», — я покорно вернулась на тропу и подошла к нему. «Вы что-то хотели утром, когда заходили?» «Ничего важного, не беспокойтесь», — вежливо улыбнулась я. «Лира», — Ремир помялся, бросил многозначительный взгляд на регатов, и те послушно побежали по своим делам. «Лилья, приношу свои извинения. Был непростительно груб с утра. У меня было отвратительное настроение. Вам не повезло. Вы вошли в кабинет далеко не первое. Вот я и сорвался». «Да сама, в общем-то, виновата», — пожала я плечами. «Вломилась без приглашения на чужую территорию. Впредь постараюсь не докучать». Я снова примирительно улыбнулась. «Так что ничего страшного». «Лили!» — Ремир поморщился. «Ну, я же извинился. Это не оправдывает мою грубость, но я надеюсь, вы забудете этот инцидент». «Хорошо», — спокойно согласилась я. «Собственно, я уже забыла. Просто сделала выводы. Но не рассказывать же ему об этом». «В склепе холодно, оденьтесь потеплее». Парень помялся, будто хотел что-то еще сказать, но так и не решился. «И не бойтесь, там абсолютно нет ничего страшного». «Спасибо», — благодарно кивнула я. «Попрошу у Каниты теплое одеяло». На этом мы раскланялись и пошли каждой своей дорогой. А за ужином все девушки, и я в том числе, с интересом ждали, чем же вкусным порадует ребят Светлана. А порадовала она их салатом оливье. Хм, а где она взяла майонез? Ну, допустим, вместо консервированного зеленого горошка добавила отварной свежий. Но майонез? Или тоже сама приготовила? Тогда это круто. Я лично даже не представляю, что входит в его состав. Судя по лицам дегустирующих, салат им понравился. Ну а что? Нажористый, вкусный. Мама на каждый праздник его делает. Как говорит папа, я много работаю и заслужил на праздник свой законный тазик оливье. И таки да, каждый праздник мы крошили все ингредиенты. Не в тазик, разумеется, а в большую кастрюлю, но суть от этого не меняется. Эх, не переплюнуть мне Свету в кулинарном поединке. Печь я не умею, что-то сложное готовить тоже не доводилось. Стряпнёй у нас в семье занимается бабушка. Даже не знаю, что я делать буду, когда очередь дойдет до меня. А нам с Нестой пришло время отправляться по местам. Невеста Срантана, бледная, как полотно, в темном платье и плаще, трясущимися руками держала выданный фонарь. Мне тоже вручили фонарь и показали, как регулировать силу освещения колесиком внизу. Потом нам дали по холщовой сумке с едой и напитком, а мне еще и шерстяное одеяло. Несту один слуга повел в какой-то коридор, откуда был вход в подвалы замка, а меня второй слуга сопроводил до кладбища. Подумав, я нагрузила его одеялом, попросив дотащить до склепа, а сама несла свой сухой паёк. Кинжал прицепила на пояс, что мы купили в Беренскоре. Кладбище оказалось не очень большое, огороженное невысокой кованой оградой, ухоженное, с красивыми памятниками на могилах и ровными дорожками между ними. Я вздохнула с облегчением. Склеп находился в центре кладбища, причем видно его было издалека. Высотой с двухэтажный дом, из белого мрамора, с двустворчатой дубовой, ну, я думаю, что дубовой, а там бог его знает, резной дверью. Мы подошли к входу, слуга отпер замок большим фигурным ключом и отдал мне одеяло. «Лира, прошу вас, я приду за вами утром», — он поклонился. «Дверь на ключ не запираю. Если сильно замерзнете, можно ненадолго выходить на улицу, но потом обязательно возвращайтесь внутрь». Я перевела дыхание, а то уж боялась, что меня там запрут. Слуга отправился обратно во дворец, а я отрегулировала фонарь, вошла внутрь склепа и огляделась. Ну, что сказать, не мавзолей. Понятия не имею, как должен выглядеть семейный склеп, но вот этот... В центре практически все пространство пустое. По стенам до самого потолка ряды полок, на которых, наверное, покоились останки. Каждая полка закрыта гладкой плитой из белого мрамора, с надписью, гласящей о том, кто именно тут обрел покой. Но часть была без надписей, вероятно, запасные на будущее. На полу у дальней стены в ряд установлены 4 саркофага, и их крышки не гладкие, а с узорами, а надписи выгравированы на табличках в ногах. Возле входа по обе стороны стояли 2 каменные скамьи. Вот на одной из них я и пристроилась. Сложила одеяло в несколько слоев, чтобы не отморозить филейную часть, и плюхнулась бдеть. Чего ожидать, мне так никто и не сказал. Поэтому оставалось просто не заснуть и перетерпеть бессонную ночь.